Далее Бхагаван сказал почтенному Махамодгальяне. Махамодгальян, ты пойди справиться о здоровье Ричхавского и Малакирти. Мудгальяна сказал, Бхагаван, я не хочу идти справляться о здоровье того высшего существа. Почему же? Бхагаван, однажды со мной случилось вот что. Получая домохозяев, я находился у ворот рынка великого города Вайшали. А Личхавский Вималакирти пришел туда и говорит мне так. Достопочтенный Махамудгальяна, не следует объяснять учение, имеющим белое одеяние домохозяевам, так, как объясняешь ты. Достопочтенный Махамудгальяна, надо получать в точном соответствии с этим учением. А учение, достопочтенный Махамудгальяна, таково. Живое существо не имеет обладателя разума. Лишено даже намека на обладателя разума. Не имеет я. Лишено даже намека на обладателя разума. Не имеет я. Лишено даже намека на желающего и не имеет живого. Лишено рождения и смерти. Лишено личности. Совершенно не прервано в прошлом и не будет прерываться в будущем. Успокоенно, имеет своим признаком успокоенность, лишено желаний, ушло в невоспринимаемость, неописуемо, отделено от всех слов, невыразимо, лишено всяких проявлений, следует всему, равно и подобно пространству, не имеет цвета, признаков и формы, лишено всякого движения, не имеет моего, не имеет воспринимающего мое, не имеет познающего, лишено виджняны, ума и сознания, поскольку не имеет противоположного, то не имеет исходного, не соответствует причине и не выступает в качестве условия, поскольку истина собирается в дхармовое пространство, то определяется как равное всем дхармам, следует, не следуя истинной сущности Тадхати, поскольку совершенно недвижимо, то пребывает в истинном пределе, поскольку не опирается на 6 объектов, вишая, то не движется, поскольку не пребывает, то никуда не уходит и не приходит. Истина собирается в шуньяту, полностью раскрывается посредством постижения отсутствия признаков, постигается как имеющая своим признаком отсутствие желания, не устраняется, не отвергается, не устанавливается, не имеет рождения и уничтожения, не имеет основы всего. Истина ушла с пути глаз, ушей, носа, языка, тела и ума. Не увеличивается, не уменьшается, не пребывает, не движется, лишено всякого движения. Достопочтенный Махамудгальяна, каким же может быть объяснение этого учения? Объяснение учения – это же просто условное выражение. И те, которые слушают, тоже слушают условно, условные, достопочтенные Махамудгальяна. Для кого нет условных выражений, для того нет и объяснения учения, нет слушания, нет познания. Так, например, иллюзорный человек объясняет учение иллюзорным людям. Именно так следует объяснять учение, пребывая умом в понимании этого. Ты должен разбираться в способностях существ. Ты должен объяснять учение ради осуществления непрерывности рода трех драгоценностей с хорошим видением глазом пражни. Реализация великого сострадания, вознесение хвалы Махаяне, с чувством благодарности Будды. Помня содеянное им, с чистым помыслом и полным пониманием истинных слов учения. Бхагаван. Благодаря этому самому объяснению и мучению, у 800 домохозяев из того моего окружения родилась мысль о наивысшем, истинно совершенном просветлении. Я же не имел отваги и способности принять или возразить. Поэтому, Бхагаван, я и не хочу идти исправляться о здоровье того высшего существа.